Исходя из этого положения Библии, иудеи смотрели на больных как на людей, которых Бог карает за какие-то тайные грехи. Первым качеством праведника поэтому считалось безупречное здоровье. Вот почему Иисус и занялся исцелением больных, ведь таким образом Он очищал от грехов их души. Когда последний калека ушел, бросив у дверей Симона камни, ненужные ему костыли, уже занимался день. Иисус за всю ночь не сомкнул глаз. Он поднялся и побрел через спящий Капернаум, отыскивая какое-нибудь уединенное место для утренней молитвы. Но, видно, в книге «Судеб» было написано, что в тот день ему не дадут ни минуты покоя. Едва жители Капернаума продрали глаза, они заметили исчезновение своего исцелителя и бросились на его розыски. Особенно отличился Симон Камень со своими приятелями. Они проявили такую прыть, что первыми отыскали погруженного в размышления Иисуса. «Радуйся!» — закричали они. «Теперь все в порядке. Слава твоя неоспорима. Твои чудеса привлекли к тебе толпы сторонников. Люди толпами ищут тебя и требуют новых чудес». «Нет уж, для одного раза достаточно», — возразил Иисус. «Хорошенького понемножку. К тому же капернаумцы без того удостоились моих милостей сверх меры, а я спустился на землю не только ради них. Есть другие деревни и города, которые нуждаются в моих услугах. Нам пора в путь». Едва он произнес эти слова, как толпа, следовавшая за его учениками по пятам, окружила Иисуса со всех сторон. Его пытались убедить, что в Капернауме ему будет лучше, чем где бы то ни было, что ему отведут приличную квартиру, будут кормить на убой за счет города, и что вообще здесь он будет себя чувствовать, как рыба в воде. Особенно настойчиво уговаривали его женщины. Не было ни одной, которая не пыталась бы соблазнить Иисуса. Они делали лукавые гримаски, ластились к нему и мурлыкали, как влюбленные кошечки. «Вот увидите, Рави, каким вниманием, заботой мы вас окружим. Ваша жизнь будет полна такого тепла, такой неги. В других городах вы можете столкнуться с грубиянами, которые будут вас оскорблять, как в Назарете, а у нас вас будут холить, нежить, баловать, чествовать, любить. Да-да, мы все будем любить, любить, любить». Иисус был очарован столь многообещающими просьбами, однако оседлая жизнь, как известно, была ему не по вкусу. «Душечки», — ответил он игривым капернаумкам, — «вы поистине прелестны, и право же, я вряд ли найду где-нибудь еще такой радушный прием. Я бы с удовольствием задержался вашим приветливом Капернауме, но, увы, мой долг призывает меня, овечки мои. Я обязан принести свет моих скромных дарований тем, кто его лишен, поэтому прошу меня извинить». Решимость Иисуса была непоколебима, и никакие заигрывания не могли его удержать. Капернаумские кумушки, особенно содержательницы харчевин, не зря хотели, чтобы Иисус остался. Они прекрасно понимали, что слух о чудесных исцелениях привлечет в город, где остановился чудотворец, многочисленных гостей, и Капернаум быстро превратится в самый модный курорт Тивериадского озера. Если бы Иисус остался в Капернауме, будущее города было бы обеспечено. Все жители это понимали. Мужчины уже предвидели блестящие сделки, женщины предвкушали сладость грядущих побед и мечтали об ужинах в отдельном кабинете и бриллиантовых ожерельях, оставленных на память заезжими иностранцами. От всего этого им пришлось отказаться. Все их надежды рухнули, как карточный домик, когда ходячее слово в последний раз торжественно поклялось не иметь постоянного места жительства ни в одном из городов. Иисус попрощался с капернаумцами с отменным изяществом, обещал к ним вернуться и удалился.